Глава 16. Пробуждение и перепалки с гитаристом, изменение задания и создание плана прямо на ходу. Темнота обволакивала Хиро и баюкала, словно он вновь очутился в глубинах космической бездны. Сколько он здесь парил? Мгновение? Век? Гулкая тишина давила на уши до тех пор, пока... «Эй, ты там еще долго собираешься бока пролеживать?» Голос до командира доходил так, будто ему кричали с берега, а он находился под водой. С трудом разлепив слипшиеся веки, парень посмотрел на источник шума. Им, на удивление, оказался гитарист. «О, пациент пришел в сознание! Операция «Секир-башка» отменяется!» Только сейчас Хиро обратил внимание на то, что этот ненормальный держал в руке внушительного размера и острое на вид мачете. Гитарист обращался с ним умело, и вооруженным взглядом было заметно, что пользоваться им он умеет. «Что ты собрался делать с этой штукой?» – хрипло спросил парень, пытаясь подняться. Все тело слушалось плохо, а правую, основную рабочую руку он не ощущал по самый локоть. Скосив на нее глаза, он убедился в своих самых худших предположениях. Все, что было ниже локтя, отсутствовало. «Голову тебе срубить, если бы в безбилетника решил обратиться!» С усмешкой сказал рокер, ловким движением убирая оружие в специальный чехол за спиной. «Знаешь, халявщиков никто не любит, особенно если они не только пришли на концерт зайцам, но еще порываются слопать твои мозги. А они мне очень дороги. Не хватало еще, чтобы бесталанный ходячий после их поедания рэп читать начал. Я же тогда и на том свете не успокоюсь». «Где мои товарищи?» – проигнорировал слова гитариста парень. Некоторые выражения этого ненормального командир вообще не воспринимал. «Не кипишуй, живы и относительно здоровы! Ха-ха!» Только сейчас Хиро смог нормально осмотреть место, в котором находился. Он лежал на самой простой железной кровати со множеством натянутых пружин посередине. Прямо на ней, если быть совсем точным, никаких одеял, покрывал и наволочек с подушками не было. «Не ссы! Отдыхают в соседней комнате после нашего общего выступления!» Командир немного успокоился после этих слов и вновь откинулся на спину. Отсутствие правой руки его не сильно беспокоило. Он неоднократно терял конечности еще во время службы на ВИС. Благодаря его генотипу и исключительной регенерации в течение суток отрастет новое. Правда, после этого на парня нападет сильный голод, чтобы организм смог восстановить утраченную энергию, но и с этим проблем не возникнет. На станции достаточно продуктов. Сейчас же его больше интересовало другое. Что вообще произошло и как мы здесь оказались? Хиро отчетливо помнил все, что с ним произошло до отключки. Помню, в меня попало несколько снарядов. Несколько снарядов? Ха-ха-ха, вот умора! И ведь рассказать некому! Весело расхохотался гитарист, утирая слезы рукавом. «Да в тебя их по меньшей мере 3 попало, и 2 из них точно в цель. Я вообще удивлен, как ты жив-то остался. Слушай, может, ты брат Росомахи? Другого объяснения твоей живучести я не вижу». «Может, перестанешь ерничать и ответишь уже нормально?» Начал закипать парень. «Вау, вау, полегче, не горячись. Мало того, что мне пришлось тебя спасать, отбиваясь от целой орды ходячих и военных, так ты еще и бочку на меня гонишь». Сделал задумчивое выражение лица рокер. «Может, надо было тебя там бросить?» «Спасибо, что спас». Командир умел быть благодарным, особенно если на кону стояла его жизнь и жизнь товарищей. «Но я все еще не могу разобраться в том, что произошло». «Да что тут объяснять-то? Пока мы придавали эти ходячие головешки забвению, неожиданно подтянулся военный отряд из города и решил прикончить всех и нас за компанию». Стал серьезным гитарист. «И стоит отметить, действовали эти ублюдки максимально эффективно. Мне пришлось бросить свою малышку, чтобы спасти тебя и ее». Он указал рукой в дальний угол комнаты, где, скрываясь в тенях, безмолвно сидела молодая девушка на стуле. Пока рокер не раскрыл ее присутствие, парень вообще не ощущал ее присутствия. Большая часть снаряжения пришла в полную негодность, если можно так сказать об их остатках. Командир был по пояс обнажен и перемотан эластичными бинтами, смазанными какой-то вонючей мазью. Обоняние, как осязание и слух, возвращались к нему постепенно, благодаря регенеративным способностям организма. «И знаешь, сейчас я очень зол. Мне хочется идти и крошить черепа этих ублюдков прямо сейчас, а после возвращения своей малышки сыграть на их костях погребальный марш. После случившегося мне даже помочь тебе хочется». «Хочется? Да ты теперь просто обязан это сделать!» – усмехнулся гитарист. «Или думаешь, я настолько добрый, что спасал твою жизнь за просто так? Эти ублюдки в последнее время вообще страх потеряли. Стоило смениться их лидеру». «Я несколько дней не был в городе и не знаком с текущей обстановкой», – забросил крючок командир, сильно увиливая. «Этому ненормальному нет нужды знать, что он вообще не в курсе происходящего и дальше окраины не забирался. Если ты спасал нас с этой девушкой, как смогли выжить мои товарищи?» «Это тебе лучше спросить у них». Старик оказался на удивление ушлым малым и смог не только спастись сам, но и прихватил с собой контуженного парня. Мало того, он даже смог найти этот тайник и притащить его сюда». Гитарист наклонился и посмотрел прямо в глаза командиру. «Скажи, как тебе удается находить такие кадры?» «Благодаря невероятной харизме и запредельному везению», — ответил ему с улыбкой Хира, — «ну и еще природному обаянию». «Не хочешь раскрывать все секреты, хитрый ты лис?» — отодвинулся рокер и вновь натянул серьезное выражение на лицо. «Что будем делать дальше? Ты теперь инвалид, и помощи от тебя, как от козла молока. Но и в одиночку с этими любителями попсы я не справлюсь, чтобы им пусто было. Есть идеи?» «Нужно больше информации. Кто на нас напал, откуда они, какова их численность и где находится основная база. Но что более важно, почему я не почувствовал их приближение? Не хочу быть голословным, но застать меня врасплох – довольно сложное занятие». «А, так ты, салага, вообще не вкуриваешь происходящее!» Перемены настроения у этого ненормального происходили с такой скоростью, что не поймешь, что он может выкинуть в следующий момент. «Да эти ублюдки пасли тебя с твоего прошлого посещения города! Или ты действительно думал, что, вывозя такую фуру, можно остаться незамеченным для чужих глаз? Особенно, если она еще и летает над землей, как хаверборд из «Назад в будущее». «Слишком уж ты зазнался, господин! Я все могу, и мне все по плечу!» «О чем это ты?» – прищурился командир. «О твоих штучках, на которые ты так сильно полагаешься!» Гитарист поманил рукой сидящую в углу девушку. Она медленно поднялась и подошла к нему, неся в руках шлем от защитного снаряжения парня. Он был сильно покорежен, но все еще функционировал. «Не знаю, где ты смог раздобыть такую вещицу, но именно она тебя и подвела». Помахав шлемом, он вновь передал его девушке. Та без лишних слов вернулась обратно. «Или ты думаешь, что только один обладаешь навыками и способностями? Очнись, паря, мир не крутится вокруг тебя и тебе подобных. Все развиваются и становятся сильнее, и делают это с невообразимой скоростью. Еще недавно мы с тобой сошлись в схватке на равных, но прошло совсем немного времени, и ты сильно отстал не только от меня в росте, но и от множества других игроков. Твое поведение в том сражении больше смахило на дилетантское, и не окажись меня рядом, уже бы кормил червей вместе со своими товарищами. И как они вообще согласились признать тебя своим лидером?» «Сомневаешься в моих способностях к руководству?» – поднял бровь командир. «Не сомневаюсь. Я прямо тебе об этом говорю, салага, ты недоделанная!» – резко обозлился гитарист. «Отбрось все то, чему ты учился где-то там далеко, и начни уже, наконец, башкой своей думать. В следующий раз может так не повести, и одно лишь потери своей культяпки отделаться не выйдет». «Собираешься и дальше читать мне нотации?» Командир устало вздохнул. В последнее время слишком часто его ни во что не ставят. «Да сдался ты мне! Хочешь сдохнуть, продолжай дальше верить в свою эксклюзивность и надеяться на все эти технологии!» Он наклонился почти к самому лицу Хира. «Но вбей в свою дурную голову! В мир пришел полный кабздец, апокалипсис и все с ним вытекающее! И самые страшные в нем создания не монстры, а как бы странно и пафосно это ни звучало, люди! Выберись из своего мирного, воображаемого мира и оглянись вокруг. Каждый может пойти на что угодно, лишь бы выжить». «И ты в том числе?» – спокойно спросил командир. Ему было неприятно слушать такую отповедь от этого ненормального, но не признать его правоту он не мог. В последнее время Хиро слишком зациклился на расширении и увеличении станции, напрочь забыв о внешнем мире, за что в конечном итоге поплатился. Правда, резала глаза и сильно била по самолюбию, но Хиро всегда быстро приспосабливался к неожиданностям, одновременно учась на своих ошибках. В противном случае он бы не дожил до своих лет. «Я особенно!» – легко согласился гитарист. «И если бы мог, уже бы давно от тебя избавился. Но мы оба прекрасно понимаем, что одному в этом мире делать нечего, насколько бы сильно ты себя не переоценивал. Загляни в полученное от системы задание. Что-то изменилось?» Командир без лишних слов призвал свой статус. «Ваше состояние ненормальное. Сильная травма минус 50% к характеристикам на 24 часа. Выносливость 50, минус 50%. Удача 50, минус 50%. Харизма 40, минус 50%. Ловкость 75, минус 50%. Мана 0, плюс 0. Не активировано, бонусы не действуют. Сопротивление магии 40%, минус 50%. Не активировано, бонусы и штрафы не действуют. Текущее количество свободных характеристик 20. Ранг бывалый, плюс 10 ко всему, уже адаптированы полностью в ваш статус. Навыки, контракт, безопасная зона первого уровня. Особая способность, космическая станция. Текущее количество активных заданий 1. Уровень 6. Текущая шкала опыта 40 из 320. Видимо, уровень он успел поднять за убийство тех зараженных, оглушенных парализующей гранатой. В остальном все его характеристики не изменились, если не считать штраф. Мысленно кликнул на задание, он вчитался в содержимое. Экстренная миссия. Ранг масштабирующий. Этап 1 из 10. Ваша задача – одолеть надвигающуюся орду зараженных и остаться при этом в живых. Выполнено на 50%. Дополнительное условие. Первое. Никто из вашего отряда не должен погибнуть. Выполнено на 100%. Дополнительное условие. Второе. Гитарист должен выжить, как и тот, кого он оберегает. Выполнено на 0%. Цели смогли выжить без вашего вмешательства. Вам не засчитывается это за выполнение. Первый этап выполнен на 50%. Если при выполнении всех этапов общее значение будет меньше 50%, ваше задание будет считаться невыполненным со всеми вытекающими из этого. Этап 2 из 10. Достичь 7 уровня за 72 часа. Оставшееся время 68 часов 47 минут 35 секунд. Вернуть гитаристу утерянный артефакт. Сохранить жизни всех членов команды. Отказ от задания, понижение уровня станции на 2 пункта, магазина на 1 и запрет на использование навыка «Безопасная зона уровня 1». Невыполнение задания – смерть. Награда за выполнение зависит от результата. Задание изменилось? Настолько сильно удивился капитан, что произнес это вслух. Он впервые столкнулся с тем, что у одного задания может быть несколько этапов, и за каждый из них отдельно выставляется оценка. «Наконец-то ты обратил на это свое внимание!» – ехидно ответил гитарист. «И думаю, ты уже догадался, что мы с тобой в одной лодке. Мне тоже вылезла подобная хрень во время нашего представления. Эта долбанная система любит издеваться над игроками и подкидывать вот такие задачки в самый неподходящий момент. Встреться я с ней лицом к лицу, струнами бы пересчитал ей все зубы, но для этого сначала хотелось бы вернуть свою малышку». «Не боишься, что за такие слова она выскажется и гонора-то тебе поубавит?» Командир впервые столкнулся с тем, кто так в открытую идет против системы. «Кто? Этот бездушный набор букв? Может, у тебя не только рука пострадала из-за тех выстрелов, но и по башке прилетела? С тобой точно все в порядке?» Рокер пристально оценивающе посмотрел на парня, но ничего подозрительного не заметил и продолжил. «Ты там давай, заканчивай со своими глупыми шуточками. Идти на дело с долбанутым на всю голову в мои планы точно не входит». «Не переживай, я просто спросил». Хиро было о чем задуматься. По словам гитариста, система с ним не общалась, как это делала с ним. С чего бы тогда она выделила его? Из-за его происхождения и неожиданного появления на планете? Или есть какая-то другая причина? Но сначала нужно разобраться с музыкантом. И как ты собираешься возвращать свою малышку? «Не я, а мы», – уверенно произнес гитарист. «Ты все еще жив только потому, что нам выдали похожее задание. Наверняка в твоем есть пункт о том, что я должен остаться в живых, как и все остальные члены нашей неожиданно сформировавшейся команды. Но у нас крупные неприятности. Наш противник – та еще заноза в заднице». И каким макаром с ними справиться, я понятия не имею. «Кто эта девушка?» – решил перевести тему Хиро, кивком головы показав на сидящую в углу комнаты неизвестную. За все время, что он здесь находится, она не произнесла и слова. «Если так интересно, сам у нее узнай». Тяжело вздохнув, Рокер прошел к другой кровати, пустующей на данный момент, но не с целью отдохнуть. Покопавшись за ней, он вытащил на свет увесистый рюкзак. В комнате не было окон, а все освещение обеспечилось несколькими свечами, расставленными в углах. Расстегнув молнию, гитарист вытащил несколько банок с какими-то консервами и с любопытством глянул на командира. «Есть-то хочешь? Но сразу предупрежу, несмотря на твое состояние, кормить с ложечки я тебя не собираюсь. Вот будь ты красной девицей, я бы подумал». «Сам могу справиться», – отмахнулся парень. «Я помогу», – неожиданно донесся голос из угла комнаты. Девушка поднялась и, подойдя к гитаристу, забрала у него одну из банок. Немного повозившись с ней, она смогла ее открыть и подошла к заинтересованно следящему за всем парню. «Это немногое, что я могу сделать прямо сейчас». Командир с интересом рассматривал девушку. В прошлый раз, когда она поднималась, ему было не до этого, но сейчас все изменилось. Небольшая, достаточно миниатюрная, одета в нормальную, чистую одежду, по сравнению с тем, какими он встретил сестер, небо и земля. Светлые блондинистые волосы убраны в хвост, чтобы не мешали во время движения. Правильные черты лица, вздернутый кверху нос и тонкие губы, сильно поджатые. Руки ухоженные и даже ногти накрашены голубым лаком под цвет ее глаз. Взгляд спокойный, не блуждающий из стороны в сторону. Нет намеков на беспокойство или что-то подобное. «Как тебя зовут?» Прежде чем его начнут кормить с ложечки, решил спросить командир. «Илона», – открыто улыбнулась девушка, – «а вас?» «Хиро». Вернул ей улыбку парень. «Эй, ты что это делаешь, скотина ты неблагодарная?» Неожиданно сильно всплюл гитарист, наблюдая за разворачивающейся перед его глазами картиной. Не успел он опомниться, как, по его мнению, эта парочка уже начала между собой ворковать. Но истинная причина его гнева была в другом. «Мы же с тобой договорились в прошлый раз, что ты представишься после нашего следующего сражения. Где же твое благородство рыцаря и честь?» «Ты видишь возле меня моего верного коня и пику?» Слова Рокера развеселили командира. «Или так не втерпешь помериться силами, что ты готов даже с инвалидом смахнуться?» Парень помахал обрубком руки перед глазами гитариста. Тот скривился и, поднявшись, пошел в сторону выхода из комнаты. Остановившись в дверном проеме, он резко обернулся. «Сделай что-то с мелкой в мое отсутствие, я тебе, секир, башка сделаю вот этим самым ножом!» Недвусмысленно намекнул он на мачете за спиной. «Ишь, природа наградила его смазливым личиком, даже раненый привлекает к себе внимание девушек. Выкинешь какую-то глупость, и я не посмотрю, что мы с тобой связаны общим заданием. Ты меня понял?» Взгляд, направленный на Хиро, был красноречивее любых слов. Гитарист – довольно неординарная личность с крайне необычным стилем общения, но сейчас он был полностью серьезен. «Успокойся, я не из тех, кто гоняется за каждой юбкой», – парировал парень. «Или я неправильно понял, и у тебя уже есть планы на Илону?» – решил он подколоть рокера. «Да иди ты в задницу, ходячая катастрофа!» Из его рта полилось еще много нецензурных слов, но командир даже не прислушивался. Выговорившись и успокоившись, гитарист бросил, выходя из комнаты. «Скоро вернусь, пойду позову твоих товарищей. Думаю, они уже должны были прийти в сознание и достаточно отдохнули». Не дожидаясь ответа, он покинул помещение. «И как тебя угораздило связаться с этим ненормальным?» Стоило рокеру выйти, сразу же задал вопрос командир. «Не стоит судить его по поведению». Девушка начала кормить парня едой из банки. Вчитываясь в название, он увидел только одну надпись – «Тушенка говяжья». На вкус это было восхитительно. Мясо просто распадалось на волокна и таяло во рту. «Он только с виду такой, а в душе он мягкий и ранимый человек», – тихо продолжила Илона. «И только благодаря его помощи я все еще жива». «Значит, он спас тебя? Придется пересмотреть мое отношение к этому парню, ведь на его счету уже не только моя жизнь», – пришлось признать командиру. «Если не секрет, как ему это удалось?» «На меня напало несколько зомби, когда я пряталась в одном из домов. Не знаю, каким образом, но они смогли меня в нем обнаружить и долгое время не собирались уходить. Раньше такого не случалось. После нескольких безуспешных попыток зараженные разбредались кто куда». Но в этот раз все было по-другому. По словам Игоря, девушка запнулась и с испугом посмотрела на Хиро, быстро затараторила, осознав свою ошибку. «Пожалуйста, не говорите ему, что я сказала вам его настоящее имя!» «Не переживай, я продолжу называть его так же, как и раньше», – успокоил Илону парень. «Что было дальше?» «Он сказал, что какой-то эволюционировавший зомби руководил ими, из-за чего они не оставляли свои попытки проникнуть внутрь. Игорь не успел самую малость. Один из них все же укусил меня». «Интересно», – командир весь подобрался. «И почему я сейчас вижу перед собой красивую девушку, которая кормит меня, а не наоборот, желает полакомиться моими мозгами?» «Я не знаю». Илона отставила в сторону наполовину опустошенную банку и подвернула рукав на длинной блузке. На руке отчетливо выделялось место укуса и сильно пульсировало, пытаясь запустить вирус по всему организму, но что-то мешало этому процессу. Тонкие синие ниточки под кожей, похожие на вены, тянулись с целью распространиться дальше, но этого не происходило. Все выглядело как живое и довольно мерзко. «С того самого момента со мной происходит вот это». «И почему ты решила мне об этом рассказать?» – стал серьезным Хиро. «То, что гитарист решил совершенно случайно выйти из комнаты, а девушка в этот удачно подвернувшийся, по ее мнению, момент, захотела поделиться настолько серьезной тайной просто так, он не верил. Свою наивность командир давно оставил позади». «Потому что это мой шанс. Судя по вашим технологиям, я подумала, что у вас есть возможность что-то выяснить и...» Всхлипнула девушка, пряча лицо руками. «Простите меня за мой эгоизм». «Игорь знает об этом», – заранее уточнил Хиро. «Конечно, он хотел избавиться от меня сразу же, как только это увидел, но сдержался в самый последний момент и с тех пор постоянно приглядывает за мной». Через всхлипывание и слезы тихо прошептала девушка. «Я тебя услышал», – устало вздохнув, парень поднялся. «Пожалуйста, перестань реветь. Или ты хочешь, чтобы этот ненормальный решил, что это я тебя обидел? Представляешь, какой будет его реакция?» На удивление, Илона быстро смогла взять себя в руки. Она успела не только перестать шмыгать носом, но и высушить слезы как раз к тому моменту, когда вернулся Рокер вместе с ребятами. «Командир!» – радостно воскликнул Радомир, бросившись к парню. В самый последний момент он успел заметить, что случилось с его правой рукой, и притормозить. «Как же так?» «Дурья башка, радуйся, что он вообще живой!» Медленно подошел Артур, сильно прихрамывая на обе ноги. Да и вообще, они оба выглядели не лучшим образом. Все в ранах, порезах, а в снаряжении во многих местах зияют довольно большие дырки. Больше всех пострадал разведчик. Хоть все конечности и на месте, но общее состояние оставляет желать лучшего. Протянув Хиро левую руку, учитывая состояние его правой, он подмигнул и улыбнулся. Парень с удовольствием ее пожал. «Рад, что вы смогли выжить, командир. Честно, не думал, что после попадания нескольких снарядов такое вообще возможно. Потеря одной руки в этом развернувшемся аде – самое настоящее чудо!» «Я тоже рад, что вы остались целы», – открыто улыбнулся Хиро. «Мне было бы очень сложно смотреть в глаза вашим семьям. Вы пострадали по моей вине и невнимательности». «Не стоит брать на себя всю вину», – неожиданно заговорил Радомир. «Возможно, вы и не разглядели во время сражения, но только благодаря вам мы смогли выбраться из того ада и его помощи». Кивком головы Рад указал на гитариста. «Какая душещипательная сцена!» – вставил тот свои 5 копеек. «Дальше-то что делать будем?» «Насколько безопасно это место?» – спокойно спросил командир, открывая статус. «Уж поверь, безопаснее него в пределах города будет сложно найти», – усмехнулся Рокер. «Не против, если я им воспользуюсь», – на всякий случай уточнил парень. «Каким образом?» – удивился гитарист. «Сейчас увидишь», – усмехнулся Хиро. «Создать безопасную зону». «Навык «Безопасная зона» уровень 1 активирован. Вы уверены, что хотите установить его в этом месте? Количество доступных безопасных зон 2. Активирована 1, свободна 1. Принять? Отказать?» «Принять», – нажал на вылезшую голограмму парень, подтвердил согласие дополнительно и голосом. «Ты чё там делаешь?» – не успел договорить гитарист, как все помещение сильно тряхнуло. Толчки продолжались несколько минут, во время которых все испуганно вертели головами по сторонам, пытаясь разобраться в происходящем. Когда все вернулось в норму, хмурый Рокер с серьезным выражением лица и мачете в руке повторил свой вопрос. «Чё это сейчас такое было?» «Скоро узнаешь. Сейчас я все проверю и вернусь», – улыбнулся Хиро и… исчез. В прямом смысле слова «испарился».